Глава 16. Эвелин. Пара у профессора Бланша, как всегда, безумно скучная, но каждый студент боится даже зевнуть. Отец Алика очень строгий, и если попасть к нему в немилость, то можно попрощаться с надеждой на высокий экзаменационный балл. А я не могу позволить себе такую роскошь, как лишиться стипендии и на финише остаться без красного диплома. Ненавижу методику преподавания классического танца. Мы с ней на «вы», поэтому я механически списываю материал с доски, пытаясь хоть что-то понять. Видимо, разбираться придется вечером. Хорошо, что сегодня нет работы. Монотонный шелест страницы, заунывный голос профессора Бланша испытывают меня на прочность. После ночной смены обучение дается очень тяжело, но я не готова сдаться и уволиться. Нужно привыкнуть к такому режиму, и тогда будет проще. Мне необходимо это место работы. В клубе хорошее жалование, и клиенты не скупятся на чаевые. Вчера я целый час разговаривала с отцом. Он очень волнуется из-за моих ночных смен и соскучился. Хочет, чтобы следующие выходные я провела у него. Да и я тоскую по родным стенам. Они как маяк. Когда трудно, точно знаешь, в каком направлении двигаться. Поэтому я сразу приняла приглашение и планирую поехать не с пустыми руками, а с его любимым шоколадным печеньем. Надеюсь, мой визит его немного успокоит. Мысли о новой работе попутно подкидывают обрывки последних двух дней, а точнее того, что после ночной прогулки и моего желания Джейсон ведет себя отстраненно. Понимаю, что была риска и, наверное, задела его самолюбие. Но не люблю, когда отношения начинаются со слепой страсти. Да и это никакие не отношения, возможно, взаимная симпатия, которая может угаснуть так же быстро, как и зародилась. Последние две смены мы с Джейсоном общаемся исключительно по рабочим моментам, что-то подать, обслужить клиента. Но я чувствую, что он хочет обсудить наше прощание и почему я так себя повела. У меня нет этому объяснений. Лишь внутренний голос, который твердит, что сперва необходимо узнать его лучше. Наверное, стоит научиться подпускать к себе людей. Только пока получается плохо. Мия всегда издевается надо мной. Говорит, что я слишком часто включаю голову, когда этого делать не стоит. Но если бы я тогда не остановила Джейсона, следующий рассвет мы бы встречали в одной кровати, а я потом корила бы себя за поспешное решение. Кто знает, может, для него обычная практика — секс на одну ночь. Лично для меня это неприемлемо. И вообще необходимо уже прервать поток мыслей. Но как? Как перестать генерировать сотню теорий в минуту и дать голове наконец-то отдохнуть? Она уже разрывается от бесконечных размышлений и начинает болеть. На сегодня у нас с подругами много планов, так что придется как-то найти силы. Может, предложить перед поездкой в парк аттракционов заскочить в кондитерскую к брату Сандре? Сладкое всегда помогает в таких ситуациях и порой действует лучше двойного эспрессо. Надеюсь, Мия не будет возражать. Кристофер — приятный парень. Никто не виноват, что у них не срослось. Хорошо, что они расстались на дружеской ноте, а то бедная Сандра первое время не находила себе места. Ей казалось, что она меж двух огней. Но когда однажды Мия сама предложила заехать к Крису за его фирменным Наполеоном, она сразу выдохнула с облегчением. У Сандры с братом очень теплые отношения. Она всячески его поддерживает и помогает вести документацию их небольшого бизнеса, который подарили родители. Ведь у Криса настоящий талант, и каждое пирожное — шедевр. Помню, как Мия жаловалась, что за время их отношений поправилась на несколько килограммов. Я же, наоборот, радовалась, ведь частенько она возвращалась с чем-то вкусным и непозволительно калорийным. А на следующий день нам приходилось делать двойную норму в спортзале, чтобы сжечь съеденное. Лекция закончена, к следующему занятию. Подготовьте свитки по последней теме. Профессор Бланш громко стучит указкой по доске, и у меня в голове моментально вспыхивает воспоминание его, вооруженного палочкой, как у фей. «Что? Свитки? Дядя, ты из какого века?» — шепчет Мия и, сразу же прикрыв рот ладонью, поворачивается к Алику. «Прости, коть, каждый раз забываю, что вы родственники. Может, тебя все же усыновили?» Я с трудом сдерживаю смех, буквально залезаю под парту, чтобы никто не заметил моей истерики. Смотрю на Алика, у которого эмоции написаны на лице, и все, что он может вымолвить, нечленораздельное. Через несколько минут он все же приходит в себя и что-то шепчет подруге на ухо, отчего ее щеки заливаются румянцем. Даже боюсь представить, что ты сказал Мие, раз она так засмущалась. Мы поднимаемся из-за парт и складываем конспекты. В коридоре Сандра догоняет нас и на ходу ищет что-то в сумочке. «Мобильный дома оставила», — поджимает она губы, и видно, что расстраивается из-за этого. «Возьми мой, если нужно позвонить». Я протягиваю телефон, но она мотает головой. Что-то Сандра в последние дни какая-то задумчивая, но ничего не рассказывает. Из-за этой немногословности еще сильнее хочется все разузнать. «Может, перед парком заедем к Кристоферу? Я очень хочу его Наполеон». Не знаю, получается или нет, но я очень стараюсь изобразить самый несчастный вид, при котором мне просто невозможно отказать. «Хорошо, пойдем. Хочу уже прокатиться на американских горках». Мия берет Алика за руку и тянет в сторону выхода. «Коть, ты с нами?» «Ну а то. Я же должен проконтролировать, сколько сладкого ты слопаешь», — шутит он. Но все мы прекрасно понимаем, что его больше напрягает встреча с бывшим Мией. «Идите в машину, мне нужно забежать в библиотеку за дополнительными материалами. Стоит вспомнить, что меня ждет бессонная ночь, сразу же мурашки бегут от всех этих формул». Договариваемся, что друзья подождут меня на стоянке. А я тем временем поднимаюсь на третий этаж и пересекаю центральный холл, в котором проводятся мероприятия и собрания для студентов. Поднимаю взгляд к потолку и любуюсь фреской. На ней изображены ангелы, которых демоны пытаются переманить на свою сторону. Но благодаря внутреннему свету и тяге к знаниям, добро в них побеждает. Это помещение отличается от всех остальных, оно более просторное и светлое. Благодаря белым колоннам и пастельным тонам в интерьере создается ощущение, будто здесь больше воздуха, а панорамные окна дополняют картину, придавая еще больше легкости и невесомости. «Эвелин!» Неожиданно кто-то кладет мне руку на плечо, и я вздрагиваю. Хорошо, что не сработала защитная реакция, и профессор Форд не проверил на себе мою подготовку по самообороне. Видимо, нужно возобновить походы к тренеру по боксу. «Здравствуйте», — произношу я и перевожу взгляд на ладонь, которую Тайлер до сих пор держит на моем плече. После этого он убирает ее и прокашливается. «Извини, что напугала, ты была очень задумчивая и не слышала, как я тебя звал». Разводит он руками, а после засовывает ладони в карманы классических брюк. И только сейчас я замечаю, что на нем белая рубашка с галстуком и черные отутюженные зауженные брюки. К слову, ему очень идет. «Хочу сказать тебе первой. Надеюсь, не упустишь шанса проявить себя», — продолжает он загадками, и складывается ощущение, что профессор сейчас предложит что-то не совсем приличное. «Я организатор показательного вечера. На нем будут присутствовать представители лучших танцевальных школ, и только единицы студентов смогут проявить себя. Хочу предложить помощь в подготовке танца». Я стою и хлопаю глазами, пытаясь понять, снится мне все это или нет. Потому что чем больше он рассказывает, тем сильнее это походит на сон моей мечты. «Подумай хорошенько до следующего занятия. На нем я озвучу пятерку счастливчиков, и, надеюсь, ты примешь мое предложение». Тайлер подмигивает и делает шаг назад. «Только пока никому не говори. Хочу сделать сюрприз». Я киваю и провожаю взглядом его спину. Профессор Форд очень отличается от других преподавателей. Кажется, что он не подходит этому месту, или место не подходит ему. Будто для него здесь мало пространства для движений. От этого человека чувствуется очень сильная энергетика. Я буду абсолютной дурой, если упущу возможность позаниматься с ним и показать себя на мероприятии. Это просто непозволительно — упустить шанс заявить о себе. В голове моментально появляются картинки танца, которые я поставлю под руководством Тайлера. К слову, очень сложно обращаться к нему по фамилии. Он молод и моментально располагает к себе. Но беспокоит то, почему он уделяет столько внимания именно мне. Внутренний скептик кричит, чтобы я не доверяла слепо, а вела себя осторожно. Немного успокоившись, я продолжаю путь в библиотеку, сворачиваю налево и встаю перед тяжелой дверью. Везет, что библиотекарь оказывается на месте, хотя он частенько любит пить чай в рабочее время. Очереди нет, так что я быстро беру то, зачем пришла, и спешу к друзьям. Впереди нас ждет увлекательный вечер. Надеюсь, мы сможем хорошо отдохнуть, но сперва нужно заехать перекусить. Уже не смотря по сторонам, возвращаюсь той же дорогой, минуя просторные коридоры, кишащие студентами. Покидаю прохладное здание университета и попадаю под жаркое солнце. Кожа сразу нагревается. Я прибавляю шаг и через пару минут ныряю в машину Карику. А где Сандра? Перевожу взгляд на Мию и не могу скрыть удивления. Она заедет домой за телефоном и сразу приедет в парк. Так что есть тортики, едем втроём. Она пристегивает ремень безопасности и откидывается на спинку сиденья. Хоть я и сижу сзади, а Мия рядом с водителем, мне все равно видно, что она наблюдает за Аликом. Тот пытается держать эмоции и ревность под контролем. Прекрасно знает, что никакие бывшие ей не нужны. Лишь он один занимает место в ее сердце. Она какая-то странная в последние дни, не заметили? Привлекаю я внимание парочке Твикс. «Мия, она тебе ничего не говорила?» «Может, влюбилась?» — смеется подруга. «На той вечеринке, после того, как ты с Джейсоном ушла, Сандра постоянно была в компании его друга. И даже когда Алик заехал за нами, она еще осталась. А теперь с кем-то постоянно переписывается». «Ясно, ясно. Я вспоминаю ее реакцию на Майкла, когда мы были на пляже, и пазлы складываются. Ну, пусть развлекается. Не стоит лезть. Когда посчитает нужным, непременно поделится». Слышу, как Алик смеется в кулак и пытается скрыть реакцию, но зоркий взгляд Мии моментально цепляется за его слишком довольное лицо. Она легонько ударяет его кулаком в плечо и, наигранно надув губы, спрашивает. «Что тебя так рассмешило?» «Иногда говорят, что парни хуже девчонок, но нет. До вас нам далеко!» Снова смеется он и играючи щелкает Мию по носу. «Мне иногда страшно подумать, какими подробностями ты делишься обо мне. Эви, колись!» Отвожу взгляд к окну и делаю вид, что не расслышала. «Коть, веди машину спокойно и следи за дорогой». Мед также пытается перевести тему. Это только что был самый лучший ответ. «Девчонки, совсем не умеете врать». Алик переключает музыку и поворачивает на светофоре направо. «Солнце, но ты мне все равно расскажешь потом. Кстати, у вас была догадка по поводу твоего коллеги, Эви. Джастин, по-моему. Подтвердилось?»